Глава 9. Минор. Он был недоволен своим назначением с самого начала. А когда озвучили попутную миссию, готов был в тот же момент написать заявление на отставку и сбежать из синдиката, хоть и бежать придется на тот свет. Сидеть на месте и оборонять периметр от возможного нападения – это одно, но носиться по рыжему лесу в поисках излома – Вермуту что, ветка мозг задела, когда в глаз воткнулась? Зачем только Минор вообще заикнулся про беседу с мутантом? Молчал бы он, молчал бы и Лейб со своими. А вот есть теория, а вот если спросить... Но перед командованием долго не повозмущаешься. Сказано делать, значит делать. Попутно можешь проклинать, но выполнить приказ обязан. Группа, доверенная Минору, выдвинулась в Рыжий лес чуть раньше основной, дабы заметить момент, если вражеская бригада каким-нибудь магическим образом окажется на подходах к их базе раньше. Тем не менее, этого не произошло, и проводив в путь основную армию, наемник приступил к попутной задаче. Рюкзак за спиной мужчины был полон разной провизии, съестной в основном. Но кто-то додумался положить в подарочный пакет бутылку водки, словно отправляли договариваться не к излому, а к какому-нибудь слесарю. Ноша была не самой легкой, но и не настолько критично тяжелой, чтобы ныть, да и к тому же в ближайшее время наемник надеялся от нее избавиться. Первоначально мужчина пришел на то место, где встретил мутанта впервые. Угадал по тому самому дереву, хоть кругом этих деревьев и полно. Присел рядом, всмотрелся вдаль. Кусты, стволы деревьев и проникающие сквозь огненные кроны внутрь леса лучи света, посреди царящие внизу тьмы. Даже пасмурный свет кажется ярким, словно ясный дневной. Он не слышал ничего, кроме шороха травы и листьев, разве что только где-то в отдалении что-то рычало и выло. Но то постоянные местные звуки, и наемника они совсем не интересовали. Сначала Минор решил обойти ближайшую округу, затем заглянул чуть дальше, но излома так и не нашел. И отправился обратно на свою позицию глубокой ночью в крайне раздосадованном настроении. Поняв, что бестолковое сидение на месте напрягает его чуть больше, чем бестолковое скитание, мужчина решил снова отправиться на поиски мутанта. В конце концов, ему вряд ли простят упущенную возможность и не посмотрят на то, что повлиять на появление нужного представителя местной фауны тот никак не может. С первой зарей Минор отправился в длительный поход, пообещав себе, что сегодня обойдет каждый метр треклятого леса, осмотрит каждый куст и каждую нору. Сообщить о своей неудаче он также согласился, другого варианта просто не видел. Мутант не обязательно мог обитать здесь, мог просто зайти на охоту и, закончив, отправиться к себе. Больше всего времени мужчина провел в местных заброшенных шахтах. Он даже предположить не мог, что доступно и не завалено столько пространства, несколько уровней, уходящих вглубь холма и далеко под землю. Просмотреть их все, конечно, не удалось. Ведь часть уровней, если и позволяла к себе спуститься путем прыжка, то видимого обратного пути не имела, а застрять в этих темных холодных помещениях наемнику не хотелось. Исходя из осмотра, было ясно, что кто-то здесь успел устроить себе лагерь, и хотя на данный момент отсутствовал, следов наоставлял, будь здоров. Пропавшая провизия, оружие в небольшом количестве и боезапас к нему – газовые баллоны, которые оказались не совсем пустыми. Словно бы кто-то сделал склад и забыл про него, выйдя ненадолго. Минор сделал пометку в ПДА, чтобы сообщить об оставленном лагере своему начальству. Вдруг пригодится. И покинул шахты прочь. Излома здесь не нашлось, хотя мужчина не удивился бы, устрой мутант в этих помещениях себе гнездышко. Ко второй половине дня увлекшийся своими поисками Минор не заметил, как обошел большую часть леса и решил немного отдохнуть. Он вышел к ведьминому кругу и направился к одной из наземных точек местной шахты, когда позади себя услышал протяжный вой сопровождающееся громким собачьим лаем. Ситуация повторялась, но на этот раз ко встрече с неприятностями наемник был готов. Взобравшись на самый высокий на поляне валун, мужчина не стал тратить время и поспешил разделаться с напавшей на него стаей. Та была небольшой, но нашумел минор порядочно, посему и решил покинуть место схватки как можно быстрее, благо необходимое место было совсем рядом. Забравшись в туннель, наемник с неудовольствием отобедал холодной кашей. Не разводить же костры здесь, когда есть вероятность привлечения друзей побитой стаи. Да и на запах еды те могли также прибежать, а прерывать трапезу, хоть и не самую приятную, мужчине не хотелось. Немного поразмыслив и выяснив у подчиненных, что ситуация не меняется и на горизонте бригады противника не видно, он решил достать из рюкзака подарочную бутылку водки и немного подкорректировать количество содержимого. В конце концов, мутанту она зачем? А вот ему вполне нужна, да хотя бы как лекарство от неудачного выполнения задания. Кружась в собственных мыслях, наемник не заметил, как уговорил в одинокого половину бутылки, и тут остатки совести взяли верх. Закрыв тару, минор вернул ее обратно в рюкзак. Ближе к закату мужчина покинул свой привал и решительно направился обратно к своей группе. Ночью в рыжем лесу куда опаснее, чем днем, а испытывать, насколько точно, тот желанием не горел. Но, выйдя на поляну, минор замер, как вкопанный, пытаясь понять, видит ли он все на самом деле или это алкоголь разыгрался в воображении. Между валунов, собирая собачьи трупы, неспешно передвигался излом. На секунду на лице наемника появилась широкая радостная улыбка, но тут же пропала, заменив себя настороженным выражением. Это ведь мог быть совсем другой мутант, и разговорчивостью мог не отличаться, но отказываться от попытки контакта было бы глупо. Он осторожно двинулся вниз, к поляне, убрав на всякий случай автомат из рук. Вдруг существо примет его за враждебную единицу и вместо разговора бросится в драку. Нет, цель была совсем другой. Излом заметил его довольно быстро. Он замер, принюхался к воздуху уже знакомым наемнику жестом и уставился на идущего украдкой человека. Видимо, почуял провизию, хотя кругом полно другой пищи валяется. «Привет!» — максимально дружелюбно, насколько мог, поприветствовал мутанта минор. И черт знает, так ли это следовало делать. Но как еще можно начать беседу с напрягшимся зверем, мужчина не знал. Все-таки есть же в нем человеческие задатки, может и прокатит. Излом, помедлив секунду и наблюдая с высоты своего роста за крадущимся к нему наемником, легко кивнул головой. Минор тихо выдохнул, принял приветствие. Он осторожно стащил со спины рюкзак, открыл его и продемонстрировал наличие еды излому. Только после этого решился озвучить свою просьбу. «Ответишь мне на пару вопросов, и я отдам тебе этот рюкзак. Тут много всего, я не жадничал». Говоря «я», наемник слегка улыбнулся. «Не совсем только он, но да ладно, откуда же мутанту это знать?» «Твой собрат недавно мне помог, а я отплатил ему не то чтобы слишком хорошо. Готов исправиться». «А-а-а», — протянул излом, едва шевеля губами. «Я тебя запомнил». По спине минора пробежал холодок. Жутковато это, когда какой-то монстр запоминает тебя. Кто знает, что ударит в его голову. «Отлично». Тем не менее, свои опасения мужчина показывать не стал. Он беглым взглядом окинул пространство вокруг, чтобы убедиться, что пока никакой опасности нет, и присел на ближайший камень, приготовившись к возможной беседе. Мутант так и продолжал стоять на месте, держа в короткой руке тушки собак за их хвосты. «Ты знаешь, кто такие хозяева зоны?» Лёва сказал, что изломы крайне разумны и знают о зоне едва ли не больше ученых. Конечно, вряд ли рукастый мутант мог знать, в каких пропорциях смешивать вещества в пробирках, чтобы получить ту или иную реакцию. Но и самих ученых это знание пока не сделало местными гуру. Он задал вопрос напрямую. Было видно, что существо торопится уйти, и держать его слишком долго наемник не хотел. К тому же потихоньку начинало темнеть, а нежелание гулять в ночи никуда так и не пропало. «Знаю», — уверенно проговорил мутант и принялся собирать оставшиеся тела собак, далеко при этом от мужчины не уходя. «Расскажи о них, чем занимаются, где обитают». Каждый раз, когда излом начинал отходить чуть дальше, Минор вновь распахивал рюкзак и даже доставал оттуда пищу, чтобы привлечь внимание мутанта и показать тому, что обманывать не собирается. После второго вопроса тот долго молчал, но не уходил. Хромал вокруг валунов, шурша по траве полами потрепанного плаща, и каждый раз, когда тот заходил наемнику за спину, второй напрягался и мысленно готовился то ли к быстрой смерти, то ли к быстрому парированию атаки. Собрав все до единого тела зверей, излом притащил их к Минору и, бросив возле ног, сам уселся на землю. И ведь выглядел бы совсем как обычный ходок, если бы не гипертрофированная рука, торчащая из-под плаща, как горб. «Живут», — однозначно ответил мутант, глядя на наемника своими черными глазами. Периодически он переводил взгляд на сумку, принюхивался, даже наклонялся вперед. Но мужчина тут же убирал свою ношу подальше и не ленился напоминать, что отдаст ее только после разговора. «Сидят возле той большой штуковины, куда вы все хотите дойти. Иногда нас отправляют куда-нибудь, иногда наоборот, зовут и разговаривают. Сами тоже могут прийти, но редко, все чаще возле той штуковины. Выходят, когда других людей нет, испаряются и уходят обратно». «Чего делают?» — переспросил Минор, не поняв до конца фразы мутанта. «Под штуковиной тот, должно быть, имел в виду саркофаг станции, а вот происпаряются». Второе слово, в отличие от первого, существо произносило вполне ясно, но смысл терялся. «Как испаряются?» «Когда выброс начинается, они выходят». Излом на секунду замолчал, словно сомневаясь, нужно ли это рассказывать. А наемник только удивлялся, что это существо знает и осознает название местных явлений. «От них как испаряется, дым идет, а когда все заканчивается, они уходят». Оздоровительные процедуры. Минор изогнул губы в усмешке и задумчиво поскреб подбородок, начинающий зарастать русой щетиной. «Если хозяева даже под выбросом прекрасно себя чувствуют, то что они, обычные люди, могут им сделать? Пощекотать пульками, посмешить своими бегами и все?» «Да, такая себе ситуация. Вермуту вряд ли понравится». «Что, и прям не мрут под ним?» — спросил наемник, чтобы удостовериться в услышанных словах мутанта. «Все-таки про прогулки он сказал, а вот про смерть ни слова. Может, забыл, а?» «Нет», — несколько громче добавил излом, и Минор мысленно усмехнулся. «Раздражается, если переспрашивать одно и то же. Совсем как человек». «Один раз только одному плохо было. Он испарялся, а на него собаки набросились и кусали». Мысли в голове наемника замерли. «Если было плохо, выходит, поранили?» Он запомнил этот момент, запомнил каждое сказанное мутантом слово, но до сих пор не мог поверить, что услышал нечто более-менее походящее на то, что было нужно. При следующем сеансе связи мужчина доложит командиру результаты. Сам не вызывал, всегда ждал вызова. В конце концов, та группа вроде как сражается, и звонки в неподходящий момент вряд ли кому-то нужны. Минор даже не сразу заметил, что мутант подобрался к нему настолько близко, что можно было бы рассмотреть его в подробностях, если бы не быстро потухающий вечер. Он вздрогнул, когда излом своей длинной рукой выхватил из его рук рюкзак с пищей, но ничего говорить не стал. Зверь прав, наемник что-то подзабылся и свою часть обещания не спешит выполнять. Что-то неразборчиво пробормотав себе под нос, мутант свободной рукой подхватил собранные ранее туши собак и захромал прочь от сидящего на камне мужчины, не произнеся больше ни слова. «Спасибо», — сказал ему вслед Минор, уходя в сторону лагеря своей группы, но мутант его слов уже не слышал. Он едва ли успел поделиться информацией с физиком и присесть вздремнуть перед своей сменой дежурства, как его поднял сигнал вызова. Как по закону подлости. Наемник так не хотел ночью устраивать какие-либо рейды или походы, но именно в ночь появилось задание. Проследить за людьми несложно, тем более что сейчас, среди этой непроглядной тьмы, скрыться будет проще простого. Разве что ветка какая-нибудь подвернется под ногу, затрещит и сдаст притаившегося наблюдателя. Но если быть совершенно внимательным и сосредоточенным, то не станешь скакать по этим самым веткам, как по хрупкому льду в лужах. «Если решат нападать на базу, шибани сзади», — вещал из наушника запыхавшийся голос Вермута. «Видимо, его группа пытается нагнать вражескую, раз тот так торопится. Разводящего не убивай, а просто нейтрализуй. Главное, в глаза ей не смотри». «Понял, принял», — отчеканил Минор, и вызов завершился. Он недовольно нахмурился. «Нахрена ж эта баба ему сдалась? Врагов надо убивать, а не вот это вот все. Если только командир не задумал что-нибудь поинтереснее легкой смерти, в таком случае ситуация уже не казалась такой отвратной». Рыжий лес был лишь отчасти огорожен высоким каменным забором. Большую часть разломали и разобрали, ведь к чему ограда заповеднику сейчас? Защищать дурачков-энтузиастов, так рьяно желающих попасть сюда? Да плевать бы на них, пусть лезут. Тем не менее, лесник, проживающий в здании бывшего шахтерского копра, что за сам лес, что за забор, ругал так, что если кто и таскал кирпичи на свои нужды, то только стараясь делать это максимально незаметно. Старик не был агрессивен ни к кому, кроме фанатиков. Да кроме фанатиков на него никто и не нападал. А зачем? Нехай доживает свои дни там, где провел большую часть жизни, при этом изредка выходя на прогулки, приторговывая со сталкерами всякими диковинными штуками и в сердцах разгоняя охотников за остатками забора соляной дробью из ружья. Именно в одном из проломов, судя по докладу бойца, и была замечена первая партия людей из Затонской бригады. Если долго сидеть и прислушиваться к тихим звукам ночной природы, то посторонние звуки становятся наиболее заметными для слуха. Человеческие шаги, даже тихие и осторожные, все равно выделяются из общего окружения. Звуки шагов постепенно приближались, становясь все громче и массовее. Было понятно, что обладатели шагов стараются идти как можно тише, но не всегда получается все именно так, как мы хотим. Вскоре уже и он сам узрел замеченную ранее прибывающую группу. Сначала одна, небольшая. Затем вторая, гораздо крупнее, пропустив которую, Минор решил сопроводить следом. Они шли долго, иногда останавливались, тихо переговаривались и шли дальше. Наемник ненароком решил, что появившийся противник решил-таки атаковать его родную базу, но нет. Бригада действительно шла в направлении мертвого города, но остановилась, как только достигла входа в заброшенный шахтовый комплекс. Мужчина беспокойно задумался. А нет ли из шахт выхода на их базу? Кто знает, как далеко могли уйти тоннели, и не задумался ли кто их продлить, устроив такой своеобразный подземный переход по зоне. А вообще, было бы неплохо иметь такой, наверное. Возле входа в шахты выставили караул из нескольких бойцов. Еще часть разбежалась по округе, но большая часть скрылась внутри тоннеля. Тем не менее, вскоре оттуда стало доноситься эхо голосов. Да и из мертвого города никаких сообщений не поступало, а значит, наличие тайного хода – просто плод фантазии. Внезапно из шахты раздался одиночный выстрел, и его эхо, разнесшееся рядом, казалось нисколько не тише оригинала. Однако более ни к чему это не привело, и наемник остался сидеть на месте. Когда из соседних кустов показалась крепкая мужская фигура, Минор, казалось, совсем перестал дышать, стараясь казаться невидимкой и надеясь, что фигура принадлежит кому-то из его подчиненных. Однако, когда дуло автомата гостя оказалось направлено на него, все надежды мужчины мгновенно рассеялись, как сонная дымка. Тем не менее, обнаруживший его наемник тревогу не поднимал, и Минор решил воспользоваться моментом. «Тише, мужик, спокойно. Взятие в руки оружия много времени не заняло, да и в темноте, казалось, его скорый жест отчетливо заметен не был». Мужчина медленно повернулся лицом к гостю, встретив свой автомат с его лицом к лицу. «Я не хочу тебя убивать». «Дуло вниз опусти, Скотт», — грозился боец, но при этом шипел тихо, практически шепотом. «Не хочет поднимать панику, но почему? Если только обратно в плен не хочет его утащить». «Только после тебя. Тебе не надоело своих валить?» Если Минор и умел делать что-то виртуозно, то это присаживаться на уши своими речами. Язык подвешен в нужном месте, и освоенный еще в университете навык помогал ему не только заманивать девочек в свои объятия, но и всячески избегать неприятностей. Бестолковщина какая-то. Я, например, задолбался. «Приказы не обсуждаются», — возмутился было наемник, угрюмо зашипев из темноты. Как Минор его прервал. «Да-да, конечно, но если честно, ты устал, как и я, как и все остальные». Наемник говорил все увереннее и увереннее, не приминув в конце усмехнуться. «Поэтому и не устраиваешь панику на весь лагерь». «Все кончится, когда мы убьем Вермута», — твердо произнес гость. «Ишь, не сломаешь». «А ты уверен, что убьете?» Минор растянул губы в хищной улыбке, продолжая сжимать в руках автомат. Он знал, что успеет убить своего коллегу в случае чего. Знал, что тот тоже успеет убить его самого. «Вы в жопе на самом деле. Ваш поход, кстати, тоже там. Ты можешь не верить, но разве наличие у ваших стен меня, несчастного, ни о чем не говорит?» Гость молчал, и понять причины молчания не удалось. В темноте лица не видно, а в свете ПНВ оно кажется искаженным. Уже немолодое, усталое и отдаленно знакомое, оно словно ничего не выражало. Может, его еще не убили как раз потому, что тоже узнали и пытаются понять откуда? А чего гадать? Скорее всего, этот мужчина-перебежчик из центральной бригады. Он вполне мог тянуть время, пока его товарищи дойдут до места их встречи, и посему Минор то и дело осматривался по сторонам и слушал окружение настолько внимательно, насколько мог. В округе не происходило ровным счетом ничего. Гелла. В свое время ей так хотелось увидеть это место вживую, максимально близко, несмотря на все предполагаемые опасности. Но ночь перекрасила яркую листву в черный, добавила напряженного мрака во внутреннее лесное пространство, и рыжий лес стал вызывать не столько интерес, сколько опасения. По пути бойцам пришлось несколько раз отбиваться от ночных хищников, один раз убегать и потом снова отбиваться, но окраины леса те все же достигли. Бродить здесь в темное время суток изначально была идея крайне сомнительная. Но остановиться на привал бригада решила только сейчас, обосновавшись в покинутых шахтах. Атаковать мертвый город сейчас идея неплохая. Нужно только дать людям совсем немного времени на короткую передышку, и можно выдвигаться. Среди сдерживающих атаку факторов также можно отметить отсутствие информации от группы с армейских складов. высокую вероятность растерять большую часть численности при ночном переходе, туповатое желание выпендриться напоследок. Последний, к слову, фактор самый весомый. Мадьяр не одобрял ее стоянки, не одобрял ее мысли, что простой быстрой смерти вермут не заслуживает, ведь речь шла совсем не о пытках. «Ты не понимаешь», — хмурилась девушка, сидя возле костра внутри шахты и грея руки. «Да и откуда ему понимать? Мужчина всегда был человеком прямым, хоть и прямоту свою продвигал как можно осторожнее. А она — лиричная душонка, склонная драматизировать иногда даже те вещи, которые ну никак не следовало бы. Отчего бы просто не убить противника?» Не то чтобы наемница собиралась перерезать шею с пафосным лицом и криками про месть за своего наставника, но... «Я все ему выскажу, все, чем он пытался закормить нас в последний раз». «Детский сад, Гелла», — недовольно покачал головой заместитель, смерив ее насмешливым взглядом. «Детский сад». «Плевать», — буркнула та в ответ и отвернулась в сторону, усердно принявшись рассматривать земляные своды шахты. Проскальзывало ощущение, что они сидят словно в какой-то могиле, холодной и влажной. Аналогия зарождала одно из самых примитивных человеческих чувств – веру в знаки. Схожесть места их стоянки с могилой было для девушки дурным предзнаменованием. От юпитерской группы так и нет никаких вестей. Боюсь, что противник мог пойти напрямую сюда или обратно в мертвый город. Мадьяр, казалось, готов был говорить едва ли не что угодно, чтобы заставить ее сдвинуться с места прямо сейчас. «Мы не можем просиживать, пойми, наконец». В чем-то он, конечно, прав, но что будет потом? Вермут умрет, и его место займет она. Отказываться и уступать не станет. Займется синдикатом, через какое-то время вернет все на круги своя, но не факт, что все бойцы согласятся вот так легко все принять. Для кого-то из них, возможно, наемница и будет, так сказать, героем, совершившим свою месть. Но для других просто убийцей, занявшей высокий пост в обход кодекса, на который так часто опиралась. Казалось бы, почему это вообще должно волновать? А потому что где недовольство управителям, там и угроза жизни. Сколько вот таких глав синдиката ушли с должности ногами вперед при якобы обычных обстоятельствах? Немало, если верить истории группировки. Но какой смысл гадать настолько далеко вперед, если она даже с ближайшим будущим совладать не может? В голове то и дело возникала картина последней встречи с центральным разводящим, на которой девушка так и не смогла сделать желаемое. А действительно ли желаемое? Вопросы смутного будущего, конечно, пугали и останавливали, но и собственное мироощущение тормозило не меньше. А где то письмо, с которым приходил посыльный? С одной стороны, не помешало бы ознакомиться с переданной мыслью для того, чтобы воспроизвести ее поверженному противнику перед смертью. С другой, последняя попытка найти хоть какую-нибудь зацепку, которая могла бы отодвинуть самосуд над центральным разводящим. «Я сжег его», — обыденно ответил наемник, затем заговорчески прошептал. «Призыв могли неправильно понять, если бы письмо попало не в те руки. Кто знает, какая часть бойцов нас покинула бы». «Я не просила его сжигать. Снова мысль со стороны заместителя интересная, но зачем делать что-то, о чем приказа не было?» Гелла сердито прищурилась. «Ты должен был показать его мне. Ткнуть им в нос и сказать: «На, читай». По сути, сама виновата». Вспылила, закружилась и забыла. Но ведь это одна из обязанностей заместителя напоминать о важных вещах. Обижал не сам факт личного непрочтения послания, а факт самоуправства. Сегодня он сам решает какую-то мелочь, а завтра спихнет ее с должности. Хотя как еще посмотреть? Послание с предполагаемым миром мелочью называть как-то неправильно. Все, что там было указано, ложь для отвода глаз. Я же тебе объяснял, что настоящую просьбу тот мужчина озвучил мне лично. Читать было нечего». Снова этот тон. Разговаривает, как с ребенком, причем не самым развитым, и пытается убедить в своей правоте. От этого желание знать текст письма стремительно превращалось в упрямую необходимость. Вранье, да и черт с ним. «Ты читал?» — спросила Гелла, отчетливо понимая, к чему идет их разговор. «Да», — ответил Мадьяр, видно на автомате и не совсем поняв причину вопроса. А потом понял, уставился на разводящую, недобро прищурившись, как лис в курятнике. Рука мужчины быстрым, но скромным движением достигла бедра и кобуры с пистолетом на нем, но выхватить оружие и применить его тот не успел. Стоящие рядом бойцы быстрее среагировали на приказ наемницы задержать ее заместителя. Скрутили руки, закрепили ноги, чтобы тот не смог освободиться при всем желании. Остальная часть бригады, что была внутри помещения, с любопытством стала взирать на сие действо, оставив свои дела. В голове Мадьяра было тесно. Назвать это ощущение иначе никак было нельзя. Мысли, идеи, столько всего накопилось за жизнь, что если взяться просматривать с самого начала, то можно провести за этим занятием не один час. Он действительно был близок с ферганцем. Действительно знал о ее умениях и о беспокойстве командира перед ними. Второе было обидным, и обида усиливалась по мере продвижения в воспоминаниях. Когда речь зашла о способах, которыми бывший наставник планировал девушку контролировать, та перепрыгнула этот эпизод. Не хотелось причинять себе еще больше боли, которая и так давала о себе знать. Неудивительно, что мужчина искренне расстроился смерти бывшего разводящего. Ферганец был единственным человеком, который не питал к нему откровенного негатива, понимал и принимал иногда манипулятивную манеру суждения. Рыбак рыбака, как говорится. Дружба дружбой, но без почившего командира в синдикате ему ничего светлого не грозило, особенно если у руля встанет кто-то, кто терпеть его не может. А таких в любого тыкни пальцем и не ошибешься. Лучший вариант – встать самому, но никто бы за мужчиной не пошел с большей вероятностью. Он для бойцов негатив, но если подобрать фон и правильно на нем выделиться... Мадьяр, не скрывая, всем сообщал, кто убил ферганца, при этом муссируя информацию о лабораторном прошлом Геллы. Делал все за спиной, когда оставался за главного на базе и, как ему казалось, добивался нужного эффекта. Уверял, единственное, что убить ее нужно не прямо сейчас, а после, когда наемница уберет основного конкурента на руководствующую должность. Становилось ясно, почему он так рьяно желал как можно скорее покончить с мертвым городом. Чтобы остаться единственным реальным кандидатом на должность главы синдиката и заправлять людьми, которых собрал руками и стараниями девушки. Гелле стало не по себе. Скольких мужчина успел уговорить на подобный план? Сколько готовы подкрасться ей за спину и прикончить, наслушавшись речей наемника? Следует быть более исполнительной в будущем и постараться вычислить таких людей, дабы обрезать на корню любую возможную угрозу. Письмо Мадьяр действительно прочитал, и не раз. Сначала выслушал посыльного, потом ознакомился с текстом, по которому гость вещал, и пришел к выводу, что данный расклад ему был бы крайне неудобен. Тем не менее, девушку не столько волновали чувства мужчины, сколько сам текст, с трудом, но разборчивый, и действительно не несущий никакой угрозы. И о хозяевах зоны шла речь, и о понимании, и, что самое важное, о перемирии. И якобы не направлял центральный разводящий группу ликвидации к Затонской бригаде и не подговаривал ферганца на массовое убийство. Все, казалось, было описано как крик, направленный, чтобы вразумить. Его Мадьяр услышал и понял все верно. Но посыльного запрятал в камеру, а ей все вывернул так, чтобы никакого желания идти на мировую не возникло. Гелла отпустила своего заместителя и почувствовала, как холодные руки покрылись потом. В голове стучала только одна мысль: «Что же я наделала?» И стучала так сильно, что казалось, способна пробить черепную коробку. Черт бы с ним, с Мадьяром и его речами. Направляла ведь ответ она сама, планировала атаки и оборону тоже сама. Сама привела в рыжий лес людей, настроив их на захват центральной бригады. Если кто и будет теперь пожинать плоды своих трудов, только сама же наемница. А ведь все могло бы кончиться раньше, спроси девушка про это треклятое письмо перед тем, как убить переговорщика. Долго принимать решение не пришлось. Нельзя держать рядом с собой таких целенаправленных заговорщиков. Слишком опасно для жизни. Хватило одного выстрела в голову, чтобы прекратить развитие и исполнение плана по захвату главенствующей должности. Наемники, все это время державшие Мадьяра, скрылись с его телом в темном коридоре шахты, и Гелла уже не видела, когда те вернулись обратно. Отдав приказ оставаться на месте и следить за территорией, она прошла в маленькую комнату, судя по всему, служившую для рабочих подсобкой. Бессильно опустилась на пол, прижалась спиной к холодной земляной стене и обхватила колени руками, словно боясь потерять в этих коридорах саму себя. Было непросто и обидно, но никто ведь не виноват, что девушка доверилась человеку, которому особо никто не доверял. «Дура, дура!» — укоризненно одними губами прошептала Гелла, пару раз целенаправленно ударившись лбом о собственные колени, для профилактики. Конечно, вряд ли на данном этапе Вермут согласится на переговоры, но попытаться никто не запрещает. Дождаться утра, отправить в мертвый город парламентера или... Девушка открыла ПДА, разблокировала свою сеть и хотела попробовать связаться с центральным разводящим. Но контакт был полностью заблокирован, и возможность связаться с его заместителем также была ограничена. Что ж, все могло бы быть проще, но, увы. Она долго думала, кого лучше отправить на переговоры. Не отрицала, что этот человек, скорее всего, будет убит, и вряд ли хоть кто-то из ее подчиненных жаждал смерти, хоть она и была несколько абстрактной. Но когда покинула свое временное укрытие, поразмышлять над этим и сразу кого-то выбрать не дал один из часовых. «Тот мужик, лесник, хочет поговорить», — доложил тот едва ли не с порога. «Пусть придет, поговорим». Местный житель не таил в себе какой-либо опасности, если верить слухам. Но зачем им безоговорочно верить? Итак, вон. Если и общаться с кем-то, то только в присутствии бойцов и на своей территории. По крайней мере, есть шанс, что те успеют предотвратить возможную диверсию. «Он отказался», — сухо ответил часовой, по глазам которого было тем не менее видно, что он недоволен ситуацией. «Сказал, что он тут главный и расстилаться перед нами не станет. Не придем, позовет защитников». «Допустим». Какая-то группка сталкеров им была бы не страшна, тем более в обороняющейся позиции. Но какого размера может быть эта группка? И смотря кто будет ее составлять. Если более опытные товарищи, будет непросто. А терять людей сейчас совсем не хотелось. Вдруг переговоры будут неудачными. Но идти вот так просто по первому зову какого-то старика... Ладно, черт с ним. Поговорить и заняться насущными делами. Как только лес был покинут, глазам наемников предстала чуть более светлая площадка возле копра и беззвездное небо. Даже ночью было видно, насколько низко тяжелые тучи проходили над землей. Казалось, привстань на носочки и дотянешься до них. Площадка копра освещалась только небольшим уличным фонарем, что крепился над входом в двухэтажное здание. У ворот заповедника расположился маленький лагерь, который вполне мог послужить привалом для нескольких человек. Гелла прошла в здание, оставив двоих попутчиков внизу у входа. ступала по металлическим ступеням аккуратно, как могла, поскольку их треск и скрип при резком движении был словно предупреждающий сигнал: «Только прыгни и полетишь вниз отсюда». Прежде чем достичь единственной здесь двери, девушка преодолела несколько лестничных пролетов. Где-то на втором стала едва слышна тихая музыка, ненавязчивая спокойная мелодия с тонким женским голосом на подпевке. Если бы не он, можно было бы предположить, что старик решил с помощью расслабляющей музыки поймать свой дзен. Осторожный стук в дверь с ее стороны. Быстрое копошение и убавление громкости проигрывателя со стороны хозяина. Наемница нахмурилась. Чем он там занимался, ожидая гостей в полной уверенности, что те придут? По спине под одеждой едва ощутимо пробежал холодок. Ситуация в действительности становилась похожей на какую-то ловушку. Но зачем тогда так громыхать, если наоборот при засадах все пытаются скрыть? А может, все гораздо проще, и она сама начинает параноить. Кстати, как вариант. Лесник сроду никому особо зла не делал, только бухтел иногда и помогал нехотя. Гелла осторожно приоткрыла дверь, а спустя секунды и сама вошла в помещение. Небольшая комнатушка с забитыми наглухо окнами, в которой быстро становилось жарко. То ли какую печку хозяин натопил, то ли еще что. Но факт, что сидеть здесь вот так, как хозяин, в зимнем армейском бушлате, было бы крайне неудобно. Так может, он скакал, одевался? Мол, негоже встречать гостей с вываленным наружу пузом, если оно у него, конечно, есть. Ну и без ружья в руках, конечно, неважно, заряжено то солью или чем другим. Как только дверь за спиной девушки была прикрыта, лесник устало присел на койку, вытянул под столом ноги и с интересом посмотрел на гостью из-под тяжелых кустистых седых бровей. «Ну, здравствуй», — произнес тот, совсем без угрозы, но маленькая нотка претензии во фразе все равно просматривалась, как часто бывает у людей преклонного возраста, даже если те никакой агрессии не подразумевают. «Сколько же ему лет?» Совсем седой, но тем не менее с достаточно густой для его возраста шевелюрой, выглядел мужчина человеком глубоко под 70, если прикинуть на глаз. «Присаживайся, рассказывай. Твои, значит, ребята тут поселились?» «Мои». Девушка немного растерялась от спокойного тона местного хозяина, но на предложенный табурет присела. Казалось, что вот-вот отчитают за что-то, да еще как. Стыдно становилось уже заранее. «Мы же совсем мало времени здесь сидим, ничего не натворили». «Пока не натворили. Я уже здесь живу не первый год, и за это время понял, что самые страшные вещи всегда начинаются с самого тихого пребывания». В чем-то старик был прав, они собирались пошуметь, но вдруг обойдется. Рассказывать про все свои надуманные варианты Гелла не хотела, поэтому просто кивала на слова мужчины, молча смотря на него. «Я бы вас попросил уйти». «Конечно», — в очередной раз кивнула наемница, в глубине души не желая обижать этого человека. «Дождемся утра, максимум вечера, и уйдем». Лесник нахмурил брови и задумчиво угукнул, принявшись поглаживать свою не менее пушистую бороду. Понятное дело, что его не совсем устраивает такой ответ, и хотелось бы избавиться от треклятых наемников прямо сейчас. Но куда деваться? Она не поведет людей снова в ночь и не отправит переговорщика. Вдруг что случится в дороге? В комнате пахло чаем. Очень душистым и выразительным настолько, что в желудке девушки голодно заурчало. Просить что-то подать не принято, а уж объедать одинокого старика казалось совсем неправильным. Потерпит до возвращения на базу, а как все закончится, закажет такой же чай. Только вспомнит, что за запах. Сквозь негромкую песню послышались выстрелы, и Гелла, вздрогнув, насторожилась. Они были далеко, но довольно активными, и хотя вариантов противника в рыжем лесу можно найти предостаточно, Девушка рассматривала вариант, наиболее вероятный из всех. Вражеская бригада. Она взглянула на дверь, затем на лесника, который даже выражение лица не изменил. Оно, к слову, было не самое радостное. Скорее уж устало раздраженное. Наемница только решила связаться с лагерем, как услышала за своей спиной осторожное шуршание ткани, как если бы кто-то очень сильно старался незаметно подкрасться. Неудачно, конечно, и ей медлить теперь не стоит, иначе полученное преимущество и для нее окажется неудачным. Автомат висел на ремне за спиной, и его извлечение могло бы занять чуть больше времени. Поэтому Гелла выхватила из набедренной кобуры пистолет, резко подскочила на ноги и развернулась, направив оружие в сторону подозрительного звука. Молниеносно то было перехвачено, а следом за этим последовал болезненный удар в нос. Из глаз, казалось, вырвался целый сноп горячих искр, сопровождающийся резкой болью, но через него девушка таки сумела рассмотреть, что подкрадывался к ней один из наемников. Нет, это не мог быть кто-то из ее людей, а значит, встреча действительно была ловушкой. Но ведь о ней сообщил часовой ее бригады. Выходит, что все не так однозначно. Сердце в груди забилось в тревожном ритме, ведь напавший был довольно крупным, и физически вытянуть схватку с ним Гелла не смогла бы при самом сильном своем желании. На глазах красовалась белая повязка, и хотя через края просвечивалась кожа, глаз видно не было. «Бинт, что ли?» Он знал, на кого нападает, и подготовился. Девушка неосознанно хотела попятиться назад, выиграть секунды времени и, оказавшись на расстоянии, взять в руки более крупное оружие, но уперлась в стол. А напавший стоял и словно ждал, когда она на него бросится. Дверь он запереть не успел бы, а если получится до нее добраться, то можно вполне спасти свою жизнь, сбежав. Быстро приняв это предложение за вполне удачное, Гелла бросилась пулей к приоткрытой двери и уже протянула руку к дверной ручке, как почувствовала резкую хватку в области горла, сильное натяжение ткани формы и свое отдаление от поставленной цели. Снова все произошло максимально быстро, и к боли в носу добавилась боль в спине от падения. Противник с силой шваркнул ее на бетонный пол комнаты, словно не человека от выхода отдернул, а рахитного котенка. Уронил и не менее грубо перевернул на живот. Девушка постаралась повернуть в сторону голову, чтобы не задевать разбитым носом пол. Навалившееся сверху тело оказалось ожидаемо тяжелым, причем навалилось и держалось так, что спихнуть и ударить его не было возможности. Наемнице стало страшно. Она слышала, как шумно и часто дышит ртом, хватая воздух и пыль вместе с ним. Пока наемник не захватил обе ее руки, одной на ощупь она таки успела дотянуться до его лица, то ли ударить, то ли оцарапать, если верить ощущениям. «Все, а теперь проваливайте из моего леса». Краем уха Гелла слышала, как лесник тем же тоном обращался к наемнику, с каким говорил с ней несколько мгновений назад. Слышала, как тот продолжает прогонять их и объяснять, почему не рад, пока противник сковывал ей руки за спиной и следом плотно заматывал глаза бинтом. Вот тут угадала, только какой толк от этой догадки. И эта ткань может быть плотной, если наложить друг на друга много слоев, а именно этим мужчина и занимался. Лучше бы нос заматывал, а то хлещет из него, будь здоров. «Не так уж и сложно», — самодовольно проговорил наемник, поднимая наемницу на ноги, и той его голос и манера речи показалась смутно знакомой. «Где же она могла его слышать? Да какая разница?» Придерживая сзади за связанные руки, он вытолкнул ее в прохладу. Видно, не было абсолютно ничего, и узнавать место пребывания в тот или иной момент приходилось только по ощущениям. Прохлада, затихающая музыка, лестница. Наемник ведет ее вниз. Удивительно, что не спускает кубарем, значит, возможно, нужна живой. Тем не менее, испытывать судьбу и сбегать прямо сейчас девушка не планировала. Тело ужасно ломило, лицо тоже, да и сбежать ей не дадут, скорее всего. Подстрелят по дороге. Когда подул ветер, прибавилось еще несколько звуков шагов. Скорее всего, ее попутчики знали об этой ловушке, посему и не напали на выводящего наемницу мужчину. А может, это другие люди, в то время как попутчики лежат мертвыми. Кто знает. Верить, конечно, хотелось во второе. И куда только ее ведут. Ровная пустая дорога быстро сменилась на мягкую землю, а к ней вскоре прибавился треск веток под ногами. Выходит, ведет либо обратно в лес, либо в какую-то посадку. Наемник вел девушку впереди себя, насколько та понимала, так как иногда тот не чурался наступать на пятки, заставляя спотыкаться. Падать, тем не менее, не позволял. Только усмехался то и дело, и все повторял. «Иди, иди». «А куда деваться? Идет». Стали слышны голоса, много переговаривающихся между собой, как в грозной, так и в спокойной манере. Слов, правда, не разобрать из-за свиста в ушах. Судя по пройденному расстоянию, ушли они дальше заброшенных шахт и сейчас продолжали углубляться в рыжий лес все дальше. Они в архианомалию ли ее ведут? Зрелищно прикончить, наблюдая за процессом со стороны. Вполне возможно, так же, как и кого-то из ее бригады, кого не пристрелили по тем или иным причинам. Когда голоса и шаги стали окружать Геллу, она поняла, что сейчас находится, скорее всего, в лагере вражеской бригады или отдельные ее группы. Что ж, видимо, аномалия пока отменяется. Путь оборвался внезапно. Наемница остановилась только лишь от того, что ее крепко держали за руки. Слегка дернулась и тут же об этом пожалела. По спине словно кувалдой ударили, и эхо удара, казалось, собирается еще долго оставаться. «Прего!» — громко возвестил ее пленитель, при этом хватки не ослабив. Кому и что он сейчас ляпнул, непонятно. Всю дорогу, но вполне нормальном русском говорил, а тут какая-то корявая незнакомая иностранщина. «Не ори!» — отозвалось гораздо тише напротив нее уже совсем знакомым баритоном. «Вот так обычно и бывает, когда что-то планируешь, а оно обрушивается на тебя раньше, как кирпич на голову. Внезапно и больно. Молодец!» Вермут, судя по звукам, еще немного потоптался возле них и куда-то ушел, торопливо шурша по листве. После этого центрального разводящего Гелла больше не слышала.